Глава вторая. Шоколад маршала Грамона. Найти себе угол в Сен-Жан-де-Люс в момент, когда в этот маленький приморский городок одновременно нагрянули король со свитой и семейством, семейство его матушки и кардинала Мазарини, а также добрая часть двора, было равносильно подвигу. Тем не менее, Сильвия и Персеваль не столкнулись с трудностями, за что были бесконечно благодарны все тому же Никола Фуке. Узнав, что его друзьям предстоит присутствовать на королевском бракосочетании, всесильный суперинтендант финансов отправил курьера к своему другу Эшевери, владельцу нескольких китобойных судов. Познакомились они прошлой осенью, когда Фуке узнал про намерение Кольбера очернить его в глазах Мазарини. Кольбер составил полное ложных утверждений донесения, а Фуке выяснил содержание фальшивки и немедленно отправился в путь, чтобы перехватить Мазарини на другом конце Франции, опередив Кольбера с его донесением. Мазарини находился с начала лета в Сен-Жан-де-Люс, где обсуждал с испанским посланником Доном Луисом де Харо условия Пиренейского договора и готовил брак короля, которому предстояло поставить в договоре последнюю точку. Фуке только-только оправился после болезни, а Мазарини, здоровье которого все стремительнее ухудшалось, оценил отвагу суперинтенданта, так как понимал, что значит совершить насилие над своим немощным телом. Донесение Кольбера не было принято во внимание. Эта поездка, в которой Фуке рисковал жизнью, оказалась ценна для него еще и тем, что он по достоинству оценил гостеприимство соплеменников Эшевери. Из этих китобоев вышли впоследствии самые отчаянные корсары, а также их гордый и в то же время жизнерадостный нрав. Уезжая из Парижа, Сильви и Персеваль твердо знали, что им приготовлено удобное жилье, которого их не посмеет лишить никакой принц крови или придворный, как бы богат он ни был. Это свидетельствует о твердом характере человека, который предоставит нам кров, заметил шевалье де Рагнель. Городок наверняка подвергают штурму люди, которым претит ночевка на морском берегу. Воистину, широта души Фуке не знает границ. Погода стояла прекрасная, и путешествие доставило Сильве огромное удовольствие. Ведь раньше она не бывала нигде, кроме Вандома, Пикардии и Бель-Иля. Кроме того, одиночество ей не грозило. Казалось, что вся знать, все состоятельные люди королевства устремились в одном направлении — к Баскскому побережью. В этих условиях даже наиболее негостеприимные земли, вроде болот к югу от Бордо, не представляли опасности. Кареты и одиночные всадники сбивались там в бесконечные караваны. Один день путешественников сопровождали паломники, направлявшиеся в Компостеллу, что в испанской Галиции, чтобы помолиться у могилы святого Иакова. Перед въездом в густой лес эти славные люди попросили защиты у тех, кто с комфортом ехал в каретах под охраной вооруженных слуг. Для возвращения к обновленному, помолодевшему и повеселевшему двору госпоже де Фонсон как нельзя лучше подходил Сен-Жан-де-Люс. Само место — чудесная бухта у подножья зеленых Пиренеев. Вызывала восторг, ведь там ее ждал столь любимый ею океан, тот самый, что омывал Бель-Иль. Казалось, именно для нее океан сверкает на солнце, вздымается величественными волнами, посылает в лицо насыщенный йодом ветер, заставляя задыхаться от наслаждения. Городок, которому предстояло стать на время столицей королевства, был оживленным и красочным. Среди россыпи ярко раскрашенных деревянных домиков с ажурными балконами выделялись внушительные каменные строения с квадратными башнями, увенчанными чуть заостренными розовыми крышами. Наибольшее внимание привлекала древняя церковь святого Иоанна Крестителя, суровая, похожая на крепость своими высокими стенами, узкими, как бойницы, окнами и мощной башней-колокольней. 8 мая на площади перед церковью начался карнавал. В этот день под звон колоколов и под пушечные залпы в город въехала золоченая карета короля. Его приветствовали баи и другие отцы города в красных шапочках, мантиях, а танцоры в белых одеждах с разноцветными лентами и бубенчиками пустились в пляс. Главными цветами этой страны были белый, красный и черный, но к ним теперь примешивались синие с золотом мундиры мушкетеров, красные с золотом куртки рейтеров и перья всех цветов радуги на шляпах знатных сеньоров, дам и всех тех, кто мог себе позволить такое украшение. Городок превратился в настоящую выставку шелков, бархата, атласа, тафты, кружев, жемчуга и драгоценных камней. Все это переливалось в непрерывном движении, сияло на солнце. Воздух был наполнен бренчанием гитар и пением скрипок. Кардинал Мазарини постарался на славу. Сен-Жан-де-Люс был полон радости, изящества и молодости. И неудивительно, ведь здесь 20-летнему французскому королю предстояло обвенчаться с испанской инфантой. Карета и фургон госпожи де Фонсон остановились перед домом Эшавери, преодолев толпу, торопившуюся на берег, чтобы полюбоваться морским парадом. Здесь, у дома, было относительно тихо. Судовладелец встретил гостей с отменной учтивостью и проводил их в светлый зал, где в ожидании ужина им были предложены вино и сладости. При этом происходил обмен банальными любезностями, как происходит всегда, когда встречаются незнакомые люди. Сильви, хрустя марципаном, пыталась определить происхождение незнакомого, но чрезвычайно приятного аромата. Любопытство заставило ее нарушить приличие и обратиться к хозяину дома с такими словами: «Прошу меня извинить, сударь, но меня интригует этот пленительный запах». Хозяин с улыбкой ответил: «Не мудрено, что он вам неизвестен. Я сам познакомился с ним совсем недавно. Это шоколад, любимый напиток маршала Грамона, который тоже пользуется моим гостеприимством в те дни, когда не считает необходимым отправляться по делам службы. Он приучился его пить, когда находился в Испании, где просил от имени короля руки инфанты. Шоколад, герцогиня. Господин маршал теперь жить без него не может. Он привез большую партию и располагает рецептом приготовления. А вы сами его пробовали? Конечно. Маршал не преминул меня угостить, но, признаться, пока еще не превратил меня в любителя шоколада, подобного ему самому. На мой вкус напиток чересчур сладок. Впрочем, говорят, он чрезвычайно полезен для здоровья, возвращает силы. — Кажется, я знаю, о чем речь, — вмешался Рагнель. — Ацтеки называют этот напиток нектаром богов. Конквистадор Эрнан Кортес привез его из Мексики. Кажется, в тех землях эти крупные бобы используются в качестве денег. Весьма редкий, а значит, дорогой продукт. Испанцы уже разбивают по ту сторону Атлантики целые плантации этого растения. Однако пока что пить его могут себе позволить разве что короли да гранде. Главные его ценительницы — дамы. — Из чего следует, — сказала Сильвия со смехом, — что бедняга-маршал не может его пить часто и долго. — Отнюдь. Ведь наша будущая королева — большая любительница шоколада и запасла его немало. Кроме того, господин де Грамон полон решимости закупить достаточно продукта, чтобы открыть в Байоне шоколадное заведение, как он сам это называет. Надеюсь, запах не вызовет у вас неприятных ощущений, герцогиня. Он нередко здесь витает. Впрочем, если вы будете возражать, то я готов. Не беспокойтесь, в крайнем случае я открою у себя окна. Не создавайте трудности маршалу. А сейчас, господин Эшевери, позвольте поблагодарить вас за радушный прием. Мне бы хотелось переодеться, ведь меня ждет аудиенция у их величеств. Разумеется, разумеется. Как только будете готовы, слуга вас проводит. Король остановился у Логобиага, а королева-мать — у Харанедера. Оба эти дома самые красивые в городе. Спустя час Сильви покинула дом Эшевери в паланкине. На ней было платье из белой тафты с большими черными разводами. Его покрой можно было бы назвать рискованным, но столь безупречная фигура подчеркивала элегантность наряда. На голове у Сильви была широкополая бархатная шляпа с белыми перьями. Прямо у дверей ее внимание привлек видный мушкетер, которого она как будто видела раньше. Он делал вид, что заинтересовался жилищем судовладельца, но при этом проявлял редкую неуклюжесть. Ходил быстрым шагом взад-вперед, резко останавливался, озирался и вздыхал.